События того памятного дня встали перед ней. Она в испуге бросилась в джунгли. Вот ее укусила за ногу Лабарри, которую она приняла тогда за ядовитую змею. Вот, убегая, она столкнулась с Фрэнсисом и, потеряв сознание, упала на песок. Леонсия раскрыла зонтик и села. Ей вспомнилось, как она пришла в себя и увидела, что Фрэнсис собирается высасывать яд из ранки, которую он успел уже надрезать. Теперь она понимала, что именно боль от этого надреза и привела ее тогда в чувство. Леонсия вся ушла в милые ее сердцу воспоминания, как она ударила Фрэнсиса по щеке, когда его губы приблизились к ее колену, как она вспыхнула и закрыла лицо руками, как потом смеялась, почувствовав, что у нее затекла нога от его чрезмерных стараний потуже затянуть повязку. Вспомнила, как страшно рассердилась на него, когда он упрекнул ее за то, что она считает его убийцей. Убийцей своего дяди Альфаро, и как, наконец, отвергла его предложение развязать жгут. Все это было словно вчера, и вместе с тем, словно с тех пор прошло уже полвека, а сколько за это время выпало на ее долю необычайных приключений, волнующих событий, лирических сцен. Леонсия так глубоко погрузилась в эти приятные воспоминания, что даже не заметила показавшийся на дороге наемный экипаж из Сан-Антонио. Не заметила она и того, как какая-то дама, похожая на картинку нью-йоркского журнала «Мод», вышла из экипажа и пешком направилась к ней. Это была никто иная, как королева, жена Фрэнсиса. Она шла тоже под зонтиком, прикрываясь от тропического солнца. Остановившись за спиной у Леонсии, королева, конечно, и не подозревала, что девушка в эту минуту отрешается от всего самого ей дорогого. Она видела только, что Леонсия держит в руках крошечную фотографию, которую вынула из-за корсажа, и пристально смотрит на нее. Заглянув через ее плечо, королева узнала на фотографии лицо Фрэнсиса, и слепая ревность вспыхнула в ней с новой силой. Она выхватила спрятанный на груди кинжал и занесла было руку, но как ни быстро было это движение, Леонсия почувствовала его и, наклонив немного зонтик вперед, оглянулась, чтобы узнать, кто стоит за ее спиной. Измученная настолько, что даже утратила способность удивляться, Леонсия поздоровалась с женой Фрэнсиса Моргана, так точно они расстались всего час назад. Даже кинжал не возбудил в ней ни страха, ни любопытства. Быть может, если бы она проявила одно из этих чувств, соперница и пронзила бы ее стальным клинком, так или иначе, королева лишь воскликнула: «Ты низкая женщина, низкая, низкая!» На что Леонсия только пожала плечами и сказала: «Советую вам лучше держать зонтик так, чтоб он защищал вас от солнца». Королева вышла из-за спины Леонсии и встала прямо перед нею, глядя на свою соперницу сверху вниз. Гнев и ревность душили ее, и она не могла вымолвить ни слова. «Но почему же я гадкая?» — первой заговорила Леонсия. «Потому что ты воровка!» — вскипела королева. «Потому что ты крадешь мужчин, когда у тебя есть свой муж! Потому что ты не верна своему мужу, по крайней мере, в душе! Для большего у тебя пока не было возможности!» «У меня нет мужа!» — спокойно возразила Леонсия. «Ну, есть жених! Вы ведь, по-моему, должны были пожениться на следующий день после нашего отъезда». «У меня нет и жениха», — продолжала Леонсия с тем же спокойствием. Все тело королевы так напряглось, а лицо приняло такое выражение, что Леонсия невольно сравнила ее с тигрицей.